завинтить гайки? Томас, который некогда и сам придумал принять ислам, отметил неполиткорректность выражений коллеги, но виду не подал. Публичное заявление разведслужб. Это пустая трата времени, но я думаю, я отлучусь дней на 10, не больше, а вам я оставляю отчет о сестрах Фолли. Мэйфлауэр извлек из дипломата папку. И что же задумали эти милые дамы? Вы приставили к ним хвост, поставили телефон на прослушку? Мэйфлауэр поморщился, и полковник подумал, не пошли ли у него камни. «В наше время подобные термины неуместны», — заявил он. «Мы действительно пристально следили за поведением этих женщин. Одна кретинка устроилась, кто бы мог подумать, на временную работу в цирк, а с другой — с психопаткой. Вы, наверное, имеете в виду милейшую Бутси? Проблемы. Она решила пойти законным путем, надеется привлечь к делу братца какого-нибудь видного адвоката. Дела, конечно, никакого нет, однако оно может и образоваться. Если сестричка расшевелит общественность и поднимет шум, черт бы ее побрал. Джонни Кокран на ее звонки не отвечает, но рано или поздно она отыщет того, кто накинется на эту историю, как бродяга на сэндвич с ветчиной. Нам нужно, как бы поумнее выразиться, вмешаться. Сотрудник оперотдела кивнул, не выходя, разумеется, за рамки. Постарайтесь ее переубедить. Если понадобится, припугните. А Фолли нужно куда-нибудь перевести. Будто его и не было. Будто он и не существует. Он же пропал без вести. Предположительно, погиб. У сестер от горя мозги поехали. И все остальное. Надеюсь, вы с этим справитесь. Полковник Томас расплылся в такой широкой улыбке, что Мэйфлауэр ошарашенно от него отпрянул. Расслабьтесь, дружок, беспокоиться не о чем. Старина Пэт вас опередил. «Что вы хотите этим сказать?» — прохрипел Мэйфлауэр, отшатнувшись еще дальше. Полковник неторопливо снял обертку с сигары местного производства. «Кажется, я говорил вам, что послал одеяние нашего святого отца на экспертизу. Проверить состав пыли в швах, следы органических веществ. Так вот, из лаборатории пришли результаты. Похоже, отец Городиш месил пыль на высокогорных плато Аннамских гор. Вьетнам или Лаос, скорее всего, последнее, поскольку именно там пропали без вести он и его дружки-интеллектуалы. Так что я отправляюсь туда, посмотрю, как там и что. Лечу послезавтра, в пятницу. И Фолли с собой забираю. Дежурным блюдом было недоверие, и Мэйфлауэр позволил себе еще одну порцию. «Кто это санкционировал?» — строго спросил он. Пэт чиркнул спичкой, зажег сигару и, прежде чем ответить, позволил себе со вкусом затянуться. «Объединенный комитет начальников штабов», — сказал он наконец. «Вы действовали через мою голову». Щеки Мэйфлауэра пылали так, что от них вполне можно было прикурить не одну сигару. «Ну что? Я доложил о результатах своему генералу, а уж он действовал через вашу голову. Вся эта субординация, от нее одна морока, правда?» Ему с трудом, но удалось придать лицу деловое выражение. «Да, кстати, говорят, в Бангкоке есть один агент, он когда-то работал на вас». Пэт назвал его имя. Мэйфлауэра аж передернуло.